Лиричное упоминание о том, что братья Бланк из евреев, имеется в материалах о поступлении их в медико-хирургическую академию. До марта 1965 года эти материалы также хранились в Ленинграде, в Центральном государственном историческом архиве СССР. Затем дело выбыло. В нем, наряду с заявлениями о зачислении в академию, находились аттестаты, полученные братьями Бланк в Житомирском повитовом училище, и свидетельство о крещении, выданное им священником церкви преподобного Самсония. Отдельно братья Бланк дали обязательство строго соблюдать все требования, которые накладывало на них принятие православия. С этого момента, по законам Российской империи, они считались православными, и никто не мог ущемить их права. Путь для получения высшего образования братьям Бланк был открыт. В июле 1820 года они были зачислены в медико-хирургическую академию волонтерами и успешно окончили ее в 1824 году. Когда в ИМЛ узнали, что в ленинградских архивах найдены документы о еврейском происхождении А.Д. Бланка, разразился страшный скандал. Посыпались выговоры, некоторых поснимали с работы. Все архивные дела, которые могли хоть как-то раскрыть тайну о еврейском происхождении А.Д. Бланка, были изъяты и увезены в ИМЛ. Слово номер 2. 1991 год, страница 81. Ну что же, полная ясность. Александр Дмитриевич, вернее сказать, Израиль Бланк, женился, как известно, на шведке Анне Ивановне Гроссшопф. Была ли она просто шведкой или тоже еврейкой, я не знаю. В ее родословной мелькают ювелир, шляпник, юрист. Но это, конечно, ни о чем не говорит. Ювелиром и шляпником могли быть как шведские евреи, так и просто шведы. Важно другое. Марии Александровне, а вернее сказать, Марии Израилевне, в матери Ленина, не было ни одного грамма русской крови. В одном случае, если Анна Ивановна Гроссшопф была шведкой, в матери Ленина по 50% еврейской и шведской крови. Если же Анна Ивановна была шведской еврейкой, то Мария Александровна получается чистокровная, стопроцентная еврейка. Что касается Ильи Николаевича Ульянова, то у Штейна читаем черным по белому. Происхождение отца Ленина Ильи Николаевича Ульянова уходит корнями в калмыцкий народ. Вообще-то, эта астраханская отцовская линия ленинской генеалогии разработана менее, нежели материнская. Кажется, дело там было связано с довольно распространенным обычаем в тех местах, когда калмыцкого или киргизского ребенка, мальчика или девочку, из многодетной бедной семьи продавали в зажиточную русскую, предпочтительнее в купеческую семью. Называлось это «продать в рабство». Ну, наподобие того, как в более высокопоставленных аристократических семьях в Петербурге или Москве было заведено держать арабчонка. Ведь и предок Пушкина оказался на российской земле благодаря этому обычаю. Жил ли в таком случае калмыцкий ребенок, как в своей семье, воспитывался и рос, служил ли на побегушках, зависело, видимо, от каждого частного случая. Я думаю, безошибочно можно предположить, что в 100 случаях из 100 таких калмыцких или киргизских детей крестили. Не потерпел бы русский купец в своем доме, в своей семье некрещенного человека. По достижении 20-летнего возраста девочки или мальчика это рабство автоматически прекращалось. А 8 октября 1825 года сам этот обычай был законодательно отменен. В ленинской генеалогии упоминается некая Александра Ульянова, калмыцкая девочка, жившая в семье астраханского купца Михаила Моисеева. Имеется даже в архиве приказ, а в нем строки. Отсужденную от рабства, проживавшую у астраханского купца Михаила Моисеева, дворовую девку Александру Ульянову, причислить по ее желанию в астраханское мещанство. Этот приказ датирован 21 апреля 1825 года. Фамилия Ульяновых фигурирует в трех вариантах – Ульяновы, Ульянины и даже Ульяниновы. Отсужденную от рабства Александру Ульянову отдали старости Алексею Смирнову. И об этом тоже есть приказ. Отсужденную от рабства дворовую девку Александру Ульянову приказали означенную девку Ульянову отдать ее тебе, старости Смирнову, мая 14 дня 1825 года. И вот тут начинается путаница, в которой, я признаюсь, бессилен был разобраться. Что значит «отдали старости Алексею Смирнову»? Выдали замуж, и у них родилась дочь Анна Алексеевна, ведь бабушка Ленина называется Анной Алексеевной Смирновой, на которой женился потом Николай Васильевич Ульянов. Но тогда не сходятся даты. Александру Ульянову отдали старости в 1825 году, а бабушка Ленина Анна Алексеевна Смирнова родилась в 1788. Если же перепутаны имена, и Александра почему-то стала называться Анной, то в момент отсуждения ей уже 37 лет. Какая же это дворовая девка? Если же Анна Алексеевна Смирнова сама по себе, то при чем тут Александра Ульянова? Может быть, староста удочерил отсужденную от рабства Александру Ульянову, дал ей свое отчество, фамилию и сменил ей имя Александры на Анну. Чем больше вчитываешься в биографические сведения, изложенные Шагинян, она ведь копалась в астраханских архивах, тем больше получается путаница. Читаем в ее «Лениниане». Ульянов, дед Ленина, жил в этом доме не один, а с семьей. Членов семьи было пятеро. Жена Анна Алексеевна, урожденная Смирнова. Есть документ о том, что отец Анны Алексеевны был крещенный калмык. Старший сын Василий, 13 лет, дочь Марья, 12, Федосия, 10, и последний сын Илья, 2 лет. Ульянов женился поздно и был старше своей жены на целых 25 лет. Какая тому причина? По бумагам он вдовцом не значится. Ни калекой, ни даже болезненным человеком его считать нельзя, потому что старик Ульянов, женившись в пожилом возрасте, совсем по-патриарши, прижил 4 детей, а последнего Илью уже в таких летах, когда люди большей частью и не помышляют о детях, 67 лет. Мрета Сергеевна уточняет, поздние браки в народе встречаются редко, разве что у вдовца с детьми или у тех племен, где за невесту надо вносить колым. Это уточнение, к сожалению, ничего тут не проясняет. Пытаясь прояснить, Мариетта Сергеевна ставит вопрос. В чем же секрет такой необычно поздней женитьбы? Ответ нам подсказывает два других документа, найденных в Астраханском архиве. Документы эти – два приказа, уже цитированные нами, об отсуждении от рабства дворовой девки Александры Ульяновой, проживавшей у купца Моисеева, о причислении ее к астраханскому мещанству и об отдаче этой отсужденной от рабства Александры Ульяновой старости Алексею Смирнову.